5. Еще раз в жизни довелось мне встретить господина сыщика и господина Непрядвина и господина главноуговаривающего Гаврилова в 1919 году, и о том записываю. Удивительно это, но место было узкое, как горная тропа, и нашим коням не разминуться, не разойтись. Стало быть, я заглянул в замочную скважину и увидел огромную тугую спину человека, который рылся в моем комоде, и понял, что, похоже, нашей разведке амбайхана, если я не смекну, как быть. Оглянулся я на коридорное окно. Ночь, собаки лают, выстрел. Задворки складов, ящики, бочки, бутыли, корзины. Назад нельзя. Там свои уходят проходными дворами, если, конечно, квартал не оцепили. А если не оцепили, то и шуметь нельзя. Ну, ладно. Вхожу я в комнату и говорю. «Здравствуйте, господин сыщик». Он наставил на меня наган. «Оружия у меня нет», — сказал я и поднял руки. «Я частное лицо». «Что-то мне знакомо твое частное лицо». «Ба! Да это ты!» — сказал он. «Кто бы мог подумать?» «Вас повысили в чине, господин сыщик», — говорю. «Заслуги, Зотов, заслуги». «Жалею я только об одном, господин сыщик», — говорю. «Я так и не повидал море». «Это мы уладим», — сказал он. «В камере смертников из окна видно море. Ты удивишься. Водяная стена стоит торчком до неба, а вовсе не простирается вдаль. Она простирается, когда стоишь у воды, а у камеры смертников высокий горизонт». Когда уходил я на фронт с московской дивизией, я думал, что буду теснить их до моря, и я на него погляжу. А может быть, они уймутся, и я лягу на берегу и буду смотреть на волны и на хранилище воды, и стану думать. Вот, я видел разруху и голод, и как все это поникшее мы будем поднимать, чтобы стало как надо, но для всех, а не для кого-нибудь из некоторых. Но когда вышло иначе, и я по приказу оказался в этом городе, догадался я, что за два последних годочка прежнее ушло все, и я уже не хочу, чтобы все ихнее богатство было для всех. А я, каюсь, не верил, когда наши агитаторы кричали нам о прибыли и эксплуатации только. Я думал, как же образованные, которые свободно читают книги на чужих языках и могут сколько хочешь не ходить на фабрику и поле, не копошиться в нищете и голоде, а читать слова любых мудрецов и праведников. И, наверное, я думал, главное сражение они ведут за то, чтобы это доставалось только им. Это, конечно, была их гнусная жадность, чтобы их духовную сытость мы питали и обеспечивали нашим телесным голодом. И все же я понимал их. Я хотел достоинства и равенства, и все же я понимал их жадность. Соблазн был слишком велик. Но оказалось, что я как был, так и есть дурак дураковский. И простуженные агитаторы, которые кричали нам листовки махорочными голосами, кричали правду, грубую, как коровье копыто. Нас в камере было двое. Я и ученый человек с коротким носом и как бы вывернутыми ноздрями. Я не мог вспомнить, где я видел его. А за окном была водяная стена до неба. Ее перечеркивал чугунный католический крест, такой небольшой, что на нем и распять-то было некого, кроме младенца. Молодой охранник спросил, лязгая железным глазком. «Господин Сократ, господин Непрядвин спрашивает, как вы себя ощущаете?» «Пацанчик», — ответил сосед, — «передай господину Непрядвину, что народ его не хочет, значит, он проиграл». «И все. Остальное он поймет сам». Когда стало глухо, я спросил соседа. «Я слыхал, будто Сократ умер давно». «Как же это может быть?» — удивился сосед. «Сократ бессмертен. Умерло только тело, в котором он временно жил». «Значит, вы верите в переселение душ, как индийцы?» — спросил я. «Или, может быть, вы верите в тот свет, как все остальные?» «Это не вопрос веры», — ответил он. «Важно, как есть на самом деле». «А как на самом деле?» «Откуда я знаю?» — сказал он. «Что обнаружится, то и будет. Все рано или поздно объяснится». «Выходит, душа есть?» «Есть материализм и есть идеализм. Слыхал?» «Допустим». «Чем они различаются?» «Ну?»